Город пышный, город бедный, дух неволи, стройный вид. Свод небес зелено-бледный, скука, холод и гранит. Все же мне вас жаль немножко, потому что здесь порой ходит маленькая ножка, вьется локон золотой. 1828 год.